Глава пятая. Потом я увидел в правой руке сидящего на троне свиток, исписанный с обеих сторон и запечатанный семью печатями. Я увидел могучего ангела, который громко спрашивал: «Кто достоин снять печати и раскрыть свиток?» Но никто ни на небе, ни на земле, ни под землей не мог раскрыть свитка и посмотреть, что внутри. Я горько плакал, потому что не нашлось достойного, кто бы мог раскрыть свиток и посмотреть, что там. Тогда один из старейшин сказал мне: «Не плачь, смотри, вот победитель, лев из рода Иуды, корень Давуда. Он может раскрыть свиток с семью печатями». И я увидел в самом центре трона, в окружении четырех живых существ и старейшин, ягненка, выглядевшего так, будто его принесли в жертву. У него было 7 рогов и 7 глаз. Это 7 духов Всевышнего, посланных по всей земле. Он подошел и взял свиток из правой руки сидящего на троне. И когда он его взял, 4 живых существа и 24 старейшины пали перед ягненком. У каждого из них в руках было по арфе и по золотому сосуду, полному ароматических составов. Это молитвы святого народа Всевышнего. И они поют новую песнь. «Ты достоин взять свиток и снять с него печати. Ведь ты стал жертвой и своей кровью выкупил людей для Всевышнего. Людей из всех родов, языков, народов и наций. Ты сделал их царством и священнослужителями для служения Всевышнему. И они будут царствовать на земле». Потом я посмотрел и услышал голос множества ангелов, окружавших трон, живых существ и старейшин. Их были тысячи и тысячи тысяч. Они громко пели: «Достоин ягненок, который был принесен в жертву, принять власть, богатство, мудрость, силу, честь, славу и хвалу!» Потом я услышал, как все существа на небе, на земле, под землей, на море и все, что в них, говорили: «Сидящий на троне и ягненку даруй хвала, честь, слава и власть вовеки!» 4 живых существа говорили: «Аминь!» И старейшины упали и поклонились.